Глава вторая. Катя медленно продвигалась вперед. Она старалась не касаться серых заплесневелых стен руками, потому что до смерти боялась, что нащупает что-то живое и шевелящееся и заорет во все горло. А здесь точно нельзя кричать. Здесь опасно, и она в этом месте явно не одна. В подвале уцелела всего пара тусклых, покрытых паутиной, ламп. Именно они придавали и без того унылому помещению совершенно зловещий вид. Катя остановилась, перевела дыхание и вытерла рукавом пот с лица. Осталось пройти всего несколько метров, и потом... Катерина вздрогнула всем телом и проснулась. Кошмары вернулись. Она сидела на разобранной постели, мысли роем кружились в ее голове. Она еще толком не могла понять, что случилось, но была уверена, чувствовала, что-то произошло. Катя спустила ноги с кровати, нащупала тапочки и пошла на кухню варить кофе. Павел сидел за столом и задумчиво ковырял вилкой в салате. «Я завтрак приготовил. Садись». Муж кивнул на вторую порцию салата. Купил свежих булочек, сварил кофе. «Молодец», — похвалила его Катя, осторожно присаживаясь за стол. Она совсем забыла, что они вчера сильно поссорились, и Павел даже не ночевал дома. «А где ты был всю ночь?» «Я бродил по улицам». Задумчиво ответил Павел, видимо, уже чисто автоматически, включив звезду. «Бродил по ночным улицам и думал, как нам жить дальше». «Задницу не отморозил?» — спокойно спросила Катерина, сделав глоток кофе. «В ноябре ночью по улицам только придурки бродят». «Катерина?» У Павла от неожиданности сделался такой смешной вид, что Катерина не выдержала и хихикнула. «Ну что ты несешь? «Ой, Паша, правда, хватит уже!» Катерине до смерти надоело жить с великой звездой. «Но написала я книгу, которая удачнее твоей. И что теперь?» «Ты почему так болезненно реагируешь на мой успех?» Павел молчал, яростно стиснув свежую булочку в руке. «Кстати», — Катерина наблюдала за действиями мужа, «как только ты уехал с презентации, ко мне подошел Никита Сергеевич». «Муж Ксении?» Было видно, что Павел напугался. За все время общения Ксении и Катерины полными семьями они не собирались ни разу, хотя Павел и Никита, конечно, знали друг друга и здоровались при встрече. «Какого чёрта ему надо?» «А что ты так испугался?» Катерина поняла, что Павел Никиту страшно боится. «Вы же с Ксенией не были любовниками». «Какое там?» — хмыкнул Павел. «Просто я бы не хотела, чтобы господин Сазонов вообще знал, что у нас с его покойной супругой были какие-то общие дела. Кстати, нашли того, кто устроил эту аварию?» «Он ничего не сказал, а я так растерялась, что забыла спросить». «А почему растерялась? Он что-то спрашивал?» Напрягся Павел. Он приставал ко мне с новой книгой, спрашивал, будет ли продолжение истории. Катерина пожала плечами. «Да Никиту никогда в жизни не интересовали мои книги. Мало того, он вообще относится ко всем писателям с легким презрением». «А о чем твоя книга?» Впервые за все время Павел задал именно тот вопрос, который надо было услышать Катерине. «А, так, а...» Катерина запнулась. «О моей жизни?» «Вернее, нет». Она... запуталась и замолчала. «Так все-таки», — настаивал Павел, — «что такого ты там написала, что теперь тебя преследует глава законодательного собрания области?» «Паш, ну это бред», — Катерина развела руки в стороны. «Там нет ни политики, ни разоблачений. Там просто история о женщинах, которые работают на складе бывшего молокозавода. Как они живут? Что им приходится делать?» «Это точно не то», — Павел задумался. С начала беседы он даже не притронулся к завтраку. Катерина тоже ничего не ела. «Тогда почему? Какие вопросы он тебе задавал?» «Ты переживаешь, что Никита как-то узнал о твоем неформальном общении с его женой?» — догадалась Катерина. «Конечно». Павел передернул плечами. «Если он решил, что мы были любовниками, не дай бог, конечно, то всю эту травлю в СМИ можно объяснить». «Ты думаешь?» — ахнула Катерина. «Но тогда надо с ним как-то поговорить, объяснить все». «Каким образом?» Павел сморщился. «Я не знаю...» Начала была Катерина, и тут зазвонил ее телефон. Она вышла из кухни, вернулась к себе в комнату и взяла сотовый. Звонила Синицына. «Нам надо встретиться», — без предисловия начала тёзка. «Тебе опять нужны деньги?» — ахнула Катерина. «Да, но совсем немного. 50 000». «У меня их нет!» — сорвалась Катерина, но потом взяла себя в руки, чтобы Павел не услышал их разговор. «Я жду тебя через 2 часа на даче. Нет денег, привози золото, украшения, часы, все что угодно». Катерина прекратила разговор, но у нее дрожали руки. Правильно говорят, что нельзя потакать шантажисту. Они никогда не останавливаются. Им всегда мало. Катерина подошла к шкафу и начала одеваться. До дачи на автобусе пилить как раз эти 2 часа. А так как машины у нее теперь не имелось, то нужно было поторапливаться. У нее промелькнула мысль вызвать такси, но она не хотела, чтобы таксист видел ее рядом с Синицыной. В глубине души, даже еще не признаваясь самой себе, Катерина понимала, что тезку придется убить. «Ты куда?» Павел стоял в дверях и наблюдал за сборами жены. «Мне надо навстречу», — нехотя отозвалась Катерина, застегивая джинсы. «Катя, а что такого было на той самой флеш-карте? Ну, которую ты передала Ксении, а она отдала мне?» «Ничего особенного», — пожала плечами Катерина. «Какая-то мутная история о бывшем собственнике молокозавода, о его темных делишках и прочей грязи. Я даже думаю, что это все сплетни и домыслы, потому что рассказала мне все это самая обычная комплектовщица со склада. Откуда ей знать правду? Там еще что-то про жену собственника. Типа, она стоит в главе теневого бизнеса». «Действительно, откуда рабочие могут знать такие вещи? Скорее всего, просто сплетни, но для книги они подошли бы. Жаль, что флешка сгорела», — сокрушался Павел. «Да я и так все помню», — пожала плечами Катерина. «Это же я писала, ты чего? Просто, как теперь выяснилось, ваше фейковое задание о 7-й комнате оказалось невыполнимым, и я, чтобы не потерять деньги за работу...» «Кстати, мне их никто не выплатил, понятно. И не провалить всю поездку, написала другую историю. Как говорится, нашла источник совершенно случайно». Катерина сейчас впервые задумалась. А действительно, откуда Синицына могла знать такие подробности из жизни таинственного мистера Икс, бывшего собственника молокозавода и прочих активов? Ведь такие вещи, которые были на флешке, обычные люди не знают. Конечно, в тот момент Катерина решила, что это всего лишь сплетни, и поэтому особо не беспокоилась о качестве материала. Для желтого СМИ такие разговоры в самый раз, но сейчас она задумалась, как связана эта флешка и авария Ксении? Или они вообще никак не связаны между собой? «Слушай», — Катерину осенило, «а что, если Ксения перед смертью говорила не о тебе, как я тогда подумала, а о своем муже? Она говорила, что он страшный человек, и чтобы я была осторожна». Павел побледнел. «Но ты-то как связана со всей этой историей? Ты вообще ничего не знала?» «Понятия не имею». Катерина пожала плечами. «Ну, мне пора». Она оделась, вышла из квартиры. Катерина не хотела, чтобы Павел знал, что она едет на дачу. Слишком много секретов у нее появилось в последнее время от мужа. Все-таки Ксения была права. В очередной раз с тоской подумала Катерина. «В стремлении доказать мужу свою состоятельность я зашла слишком далеко. Так далеко, что, пожалуй, вернуться назад и начать все снова, исправив ошибки, уже невозможно». Ксения села в пригородный автобус. Он шел до соседнего с заветами Ильича поселка около часа. Потом еще полчаса надо было идти пешком по разбитой дороге. Путешествие Катерине предстояло долгое. «Надо как-то поговорить с Синицыной», — размышляла Катерина, лениво скользя взглядом по унылому осеннему пейзажу за окошком автобуса. Черные деревья, сбросившие листву, вязкая каша из темного снега и гниющих листьев на дороге, свинцовое небо и... «Мне придется ее убить», — мрачно размышляла Катерина. «Если Синицына не остановится, мне придется ее убить». Ее тяжелые размышления прервал телефонный звонок. К ее великому ужасу это звонил Никита. У Катерины затряслись руки. Она не могла понять, почему ей стало так страшно. Ведь звонил всего лишь муж ей лучшей подруги, хоть и умершей. Раньше он ей никогда, никогда не звонил. «Алло», — ответила Катерина максимально спокойным голосом. «Катя, это Никита Сергеевич. Нам бы встретиться с тобой». «Я сейчас не могу. Я на дачу еду», — ответила Катерина, волнуясь все больше. «О чем он с ней собирается говорить?» «На свою дачу, что ли? Та, которая в заветах Ильича?» — рассмеялся Никита. «Да что там делать в такую погоду?» Его смех не успокоил Катерину, а напугал еще больше. «Банки забрать с заготовками!» — брякнула Катерина первое, что пришло на ум. «Ну, хорошо, хорошо», — ответил Никита. «Тогда давай позже созвонимся и назначим встречу. Все-таки Ксению помянуть надо. Мы были самыми близкими для нее людьми». «Так вот, значит, зачем он звонит?» У Катерины отлегло от сердца. «Просто хочет помянуть погибшую жену и ничего больше». «Постойте». Катерина вспомнила, что хотела у него спросить. «Как продвигается расследование аварии? Нашли ту машину?» «Нашли», — спокойно ответил Никита. «Это был пьяный идиот, и он уже под стражей. Случайное столкновение, нелепая смерть». «Мне очень жаль», — ответила Катерина, и на этом они закончили разговор. «А это неплохая идея», — Катерина снова погрузилась в свои безрадостные мысли. «Что если подстроить Синицыной случайную аварию?» Конечно, сама идея была хорошая, но как это провернуть на практике, Катерина не представляла. Тем более, что у Синицыной где-то там сын, Игорёк и старая мать. «Ой, какая встреча!» Катерине подсела полная цветущая женщина в объемной малиновой куртке. «Ты чего здесь делаешь? Ты выглядишь хорошо, я тебя даже и не узнала сначала». Катерина удивленно пялилась на странную незнакомку, которая уверенно села на свободное место в автобусе рядом с ней. «А я к сестре еду, в гости». Женщина светилась от счастья. «Ты когда вошла, я все думаю, ты, не ты, смотрю, ты. Ты куда тогда пропала-то?» «Танька», — наконец-то осенила Катерину. Это была та самая Татьяна, старшая смена комплектовщиц, которая работала без выходных для того, чтобы собрать деньги на лечение сына Владимира. «Как сын?» — спросила Катерина и испугалась своего вопроса. Женщины тогда говорили, что шансов на спасение ребенка нет. Вдруг он умер, а сама Татьяна поехала головой от горя. «Ой, да все отлично!» Таня на радостях порывисто обняла Катерину. «Синицына мне 300 000 дала. Говорит, выиграла в лотерею. Низкий ей поклон. Я ей по груб жизни ноги целовать буду». На глазах у Татьяны появились слезы. «Вот ведь баба какая! Сама едва концы с концами сводит, а Володьку-то моего спасла. Мир не без добрых людей. Ты-то как? Смотрю, похорошела так. Одежда такая красивая». Катерина была настолько огорошена услышанным, что даже не могла найти силы, чтобы ответить Татьяне. Из тех 500 000, которые она передала этой жалкой шантажистке, Синицына больше половины отдала на лечение совершенно чужого для нее ребенка. У Катерины пылали щеки. Ей было так стыдно, что и словами не передать. А ведь она тоже знала эту историю, и у нее даже не возникло мысли помочь несчастному мальчику. «Так как ты-то?» — продолжала ворковать Татьяна. «Работу-то новую нашла, а я тоже оттуда уволилась. Я теперь в рублишке работаю продавцом-кассиром. Мне нравится». «Да, да», — рассеянно ответила Катерина. «Я очень рада, что с вашим сыном все в порядке. А где Синицына сейчас, не знаете? Она вроде тоже другую работу нашла». Татьяна пожала плечами. «Она после того, как ее этот женатый кобель с сыном бросил, много работ поменяла. У нее совсем другая жизнь раньше была. Совсем другая». «Какая?» Катерина удивилась. «А ведь она видела, что Синицына не такая, как остальные бабы. Более проницательная, умная, предприимчивая». «Захочет, сама тебе и расскажет, зная только, что образование у нее какое-то мудрёное, что-то с химией». Катерина вздрогнула. «Связано. Ну, пока, мне пора выходить». Татьяна придвинулась и чмокнула Катерину в щеку. «Пока». Катерина, не ожидавшая такого поворота, опять растерялась. Получается, что Синицына не была мерзкой шантажисткой, которую не жаль стереть с лица земли. Наоборот, сейчас в глазах Катерины она стала едва ли не героиней. «Робин Гуд, твою мать!» — выругалась Катерина, грустно усмехнувшись. «Отбирает у богатых, отдает бедным, зараза!» Синицына теперь заинтересовала Катерину еще больше. Кроме того, что у нее высшее, какое-то там химическое образование, теперь стало понятно, почему она так хорошо знала, как и в чем надо растворять трупы. У нее и жизнь-то раньше была совсем другая, со слов все той же Татьяны. И именно Синицына рассказала ей ту самую историю с злополучной флеш-картой, где слишком много такого, чего простые люди знать не могли. «Значит, Синицына была знакома с мистером Икс, собственником молокозавода, лично», — сделала вывод Катерина. «Но кто он такой? И почему Синицына решила рассказать эту историю?» Катерина понимала, что очень многое в судьбе меняется именно благодаря стечению обстоятельств. И чем старше становилась, тем больше верила в случай. Многие повороты судьбы просто невозможно предугадать. Что-то идет не по плану, а в результате меняется вся жизнь. Именно таким образом Катерина познакомилась с Синицыной, которая рассказала ей эту историю, воспользовавшись случаем, правду. И Катерина теперь предполагала, что именно этот рассказ и ляжет в основу ее новой книги. «Мне надо с ней поговорить». Катерина вышла из автобуса и, пряча лицо от ветра, побрела по проселочной дороге к заветам Ильича. В ноябре здесь было совсем не так здорово, как летом или осенью. Кроме голых веток, деревьев и застывших черных комьев земли на дороге, любоваться было совершенно нечем. «Теперь я точно не смогу ее убить. Да и раньше, наверное, не смогла бы», — размышляла Катерина, медленно переставляя ноги. «Но прежде я хотя бы могла на Синицыну злиться, а злость дает силы». Сейчас Синицына, несмотря на все ее выходки, вызывала у Катерины симпатию, а подвергаться шантажу со стороны симпатичного тебе человека уж вовсе нелепо. И тут Катерина вспомнила, что отправилась на дачу, не взяв с собой ни золота, ни других ценностей, которые ей велела привезти Синицына. Она хотела это сделать, начала собираться, но пришел Павел и отвлек ее своими разговорами. «Ну ничего», — решила Катерина, подходя к даче. «Поговорю с ней по душам, скажу, что знаю все про Татьяну и ее сына, и мы сумеем договориться». Катерина ускорила шаг. До дачи оставалось минут 10. Она уже видела смутные очертания домика, который пропадал в густой пелене снежного бурана. Ветер, дувший с самого утра, принес снег, и теперь Катерина боялась упасть посреди дороги и замерзнуть. Она наклонила голову и упрямо шла вперед. Не дойдя до домика каких-нибудь метров 100, Катя увидела, как с другой стороны поселка к даче подъехал ее «Опель», за рулем которого была Синицына. «Катя!» — зачем-то закричала Катерина, помахав ей рукой, но в такой пурге ее голос бесследно потерялся. Синицына остановилась у домика, открыла дверцу, а дальше что-то произошло. Раздался громкий хлопок, и машина вспыхнула, как факел. Катерина закричала в голос и бросилась бежать, но тотчас запнулась и упала, разбив левую бровь. Кровь залила ей лицо. Катерина почти ничего не видела левым глазом. Она испугалась. Ветер нещадно гудел у нее в ушах. Она услышала истошный женский крик, который длился, как ей показалось, бесконечно долго. А потом наступила тишина. Когда Катерина смогла взять себя в руки, она прижала разбитую бровь шарфом, вытерла кровь с лица и встала на ноги. Буран только усилился, но даже сквозь сплошную белую пелену она видела, как догорает ее машина. Катя медленно пошла вперед. Не доходя до дачи метров 10, она остановилась. «Опель» сгорел полностью. От Синицыной остался обезображенный труп, опознать в котором кого-то, подумала Катерина, будет невозможно. Катя повернула назад и медленно побрела к остановке. Она то и дело останавливалась, чтобы поправить шарф, постоянно сползающий с разбитой брови.